вырвавшийся с дебютной жизнью этого парня вперед, Ди Каприо никогда не забывал про друзей, регулярно трудоустраивая их на свои проекты. Магуайр сыграл Ника Каруэя в «Великом Гэтсби», восхищающегося со стороны загадочным другом, амплуа, доставшееся ему и в реальности. Лукас Хаас получил роль в «Выжившем», а Кевин Коннелли в «Волке Сол-стрит». Собственно, подвиги Джордана Белфорта и сотоварищей мало чем уступают времяпрепровождению Ди Каприо и его приятелей за пределами кадра. Они готовы сопровождать своего предводителя и благодетеля на край света, в Индию, куда Ди Каприо вдруг решил вылететь накануне церемонии «Оскара» 1998 года, или на уикенд в Париж, чтобы выбрать себе в пассии новую звезду подиума, хотя обычное место знакомства Леонардо с будущими спутницами жизни — дефиле марки нижнего белья «Victoria's Secret». Там он впервые увидел Жизель Бундхен, бар Рафаэля или нынешнюю возлюбленную Викторию Черетти. Редкие счастливцы, журналисты, допущенные на съемочную площадку, писали в репортажах, что Ди Каприо поражает отсутствием индивидуальности. Он не имеет мнений ни о политике, ни об искусстве, не интересуется ничем, кроме женщин или предметов роскоши. С ним невозможно поддержать содержательный разговор на темы, не касающиеся этих двух увлечений. И действительно, главной особенностью Ди Каприо является постоянная смена сексуальных партнеров. Как только та или иная модель достигает 25-летия, словно Питер Пен или Дриан Грей, не желающий видеть признаки старения в других, а значит в себе самом, он расстается с девушками. Ни с одной, несмотря на многочисленные слухи, не переведя отношения в более серьезную фазу — женитьбы или прокреации.